Глава восьмая. Раздражение в душе Романа разрасталось. Он корил себя за то, что связался с этим тупым, самовлюбленным красавчиком. Коротченко частенько привлекал Эдика к выполнению разного рода заданий, но каждый раз нервничал из-за его легкомыслия. Обговоренную сумму за работу он перевел на его счет, как только убедился, что дело сделано. Теперь заказчику можно с чистой совестью доложить о выполнении одной части уговора. Осталось завершить начатое, и с невидимым клиентом можно попрощаться. Вообще, изрядно поднадоела эта односторонняя связь. Задания, которые получал частный детектив, не напрягали, но в них сидела какая-то каверза и все время что-то мешало. Словно невидимая сила вставляла палки в хорошо смазанные колеса. Несмотря на то, что обладатель мрачного голоса хорошо платил, Роман хотел бы завершить с ним сотрудничество как можно скорее. Иметь постоянного клиента, которого знаешь в лицо, как-то надежнее. А от этого не знаешь, чего ожидать. Вся сумма за еще незавершенное дело лежала в кармане, поэтому спрятаться в кусты уже не получится. Да его просто где-нибудь убьют, закопают, и следы потеряются в заснеженных полях. Досада царапала душу Коротченко, как заноза. Пока он не подозревал, что все самые ужасные фантазии уже произошли в реальности. Рома уже который час сидел в машине и наблюдал за подъездом. К долгим ожиданиям он привык. В этом и состоял один из смыслов его работы. А раздражение разъедало душу по двум причинам. Утром он на вокзале встретил дочь, которая вернулась из поездки по Питеру. Сначала в машине он ничего не заметил, а уже дома, когда Рита сняла с себя верхнюю одежду, отец ахнул. «Это что за гнездо на твоей голове?» «Это цветное эмалирование!» Девочка гордо тряхнула разноцветной копной. «А я лак подобрала к волосам, просто улет!» Маргарита продемонстрировала толком не сформировавшиеся ноготочки, раскрашенные в различные цвета. «Я еще хотела пирсинг сделать в нос, но не осмелилась. Предполагала, что папа станет ругаться. А вот девочки сделали. Но я думаю, что их родители тоже будут сердиться». «Какой пирсинг? Ты что несешь? Кто тебе разрешал краситься, как цирковая обезьяна?» Коротченко почти задыхался от возмущения. «Иди немедленно смывай эту пестроту с головы и рук!» «Да подожди ты!» — жена встала на защиту девочки. «Она всего лишь подросток, который хочет выглядеть красиво и пусть немного вызывающе. Ей надо дать возможность попробовать». «Может, ты ее еще в пивнушку отведешь? Пусть попробует. Или бухло домой принесешь. А дальше что? Мужики? Наркотики? Панель? Ты вообще на чьей стороне? Ты матерью называешься?» Девочка следила за перепалкой родителей, и ее глаза наливались слезами. Она так хотела понравиться. Маргарита надеялась, что мать с отцом восхитятся ее преображением. Бурные выяснения начались прямо в столовой возле накрытого по случаю приезда дочери стола. «Рита, иди вымой руки с дороги, разбери вещи и спускайся к столу». Мать проводила подростка взглядом и перевела взор на мужа. «Прекрати разговаривать с нашей дочерью в таком тоне. Она в том возрасте, когда не приемлет отказа и запрета. Вспомни себя. Юношеский максимализм не перешибить, как плетью обух. Если не хочешь, чтобы она сбежала из дома или затаила обиду, то убери безапелляционные интонации». «Да ты должна быть на моей стороне!» — упрямо зашипел Коротченко. «Не должна. Я смотрю, в этом доме все и всем тебе обязаны. Успокойся и дай дочери свободу. Она сама должна выбирать, конечно, под нашим ненавязчивым присмотром. А запретами мы сделаем только хуже». «Тогда мы... Может, вы сами без меня начнете платить за дом, за электричество и вот за эти прически в том числе?» Роман поднял голову и крикнул в сторону второго этажа, так, чтобы слышала Рита. «Зачем вам батя? Вы сами с усами!» «Драму не устраивай», — примирительно заговорила Светлана. «Подумаешь, девочка покрасила волосы, эко невидаль. После каникул разноцветие с волос смоется, краска на ногтях облезет. И пойдет Рита в школу, словно и не было питерских каникул. Оставь ей этот праздник воспоминаний». Посмотрим. Если она продолжит в том же духе, я ее начну наказывать. Короченко с грохотом отодвинул стул и поставил локти на стол. — Это каким образом? Денег ее лишишь или детства? — Да перестань ты! — в сердцах бросил Роман и снова крикнул в сторону детской комнаты. — Рита, иди к столу! — Еще раз хочу тебя напомнить, папаша, что твоя дочь растет, и ты с этим уже ничего не сможешь сделать. Уже не получится ее спеленать, посадить в сумочку, спрятать ото всех и вынимать из кармана по праздникам. Роман как раз это хорошо понимал, и это понимание досаждало ему, как острое шило. Каждое изменение в поведении дочери он воспринимал в штыки, и ничего с этим отец не смог поделать. Завтракали в молчании. Короченко смотрел на голову дочери, и на ум приходили ассоциации с гиацинтовым арой и розовым какаду. Наконец, папаша отодвинул тарелку, откашлялся и заговорил. — Ну, а как вообще путешествие? Понравилось? И вот тут, наконец, шлюзы недовольства захлопнулись и полились восторженные красочные истории. Маргарита защебетала, рассказывая все про себя, про всех участников путешествия и демонстрируя фотографии. И все же, как говорится, ложечки нашлись, а осадочек остался. Внутренне Короченко противился тому факту, что его дочь становится взрослой. Девушка постепенно отстаивала кусочек за кусочком собственную территорию, которую уже не всегда контролировали родители. Еще Роман раздражался от того, что никак не мог дозвониться до Эдуарда. Его телефон молчал с самого утра. Ради денег Этька готов пройти в игольное ушко, и парень знал, что Короченко никогда не станет трезвонить по пустякам. Значит, или есть работа и деньги, или определенное поручение, и опять же деньги. До центра города частный детектив добирался больше часа. В обеденный перерыв улицы забивались автомобилями под завязку. Роман терпеть не мог столицу, особенно деловую часть города. Он радовался, что выбрал место жительства в стороне от суеты. Зато жену и дочь эта отдаленность напрягала. Они хотели огней, праздника, магазинов и всяких атрибутов роскошной жизни. Короченко подозревал домочадцев в том, что финансовая зависимость от отца и мужа держит их в загородном доме. Не стань его, дамы собрали бы коробки, картонки и угнездились в квартире, из окон которой виднелась неоновая вывеска ЦУМ. Недвижимость принадлежала жене Светлане. Когда-то Короченко женился на дочери генерала. Выбор сделал из корыстных соображений, но Рома никогда не жалел о том, что его женой стала именно Света. Она, родившись с золотой ложкой во рту, каким-то чудесным образом избежала пагубных пристрастий, присущих золотой молодежи. Замедленным потоком мыслей Короченко подъехал к отелю, где мог находиться Эдуард. Для щекотливых целей они всегда использовали именно эту гостиницу. Рома знал, что парень не поедет домой, а обязательно использует все оплаченные дни. Детектив не стал светиться возле центрального входа и оставил машину во дворе. Чтобы пробраться в номер, Рома воспользовался служебным входом в ресторан. Верхнюю одежду он оставил в машине. Так, не привлекая внимания, детектив прошел через подсобные помещения к лестнице запасного выхода. Поднявшись на нужный этаж, Короченко замер возле порога и прислушался. Он сразу заметил «Дорхенгер», табличку на ручке двери с пометкой «Не беспокоить». Через 2 часа Эдуард должен освободить номер, и пока парень не съехал, нужно поймать его сейчас, иначе потом ищи ветра в поле. Частного детектива настораживал тот факт, что товарищ не отзывался на звонки. Это на него не походило. Комнату для определенных встреч детектив снимал всегда именно эту. Прежде он выяснил важный момент — камеры наблюдения на этаже не охватывали зону, где располагался вход в номер, и дверь как раз находилась рядом с запасной лестницей. Девицу Эдуард заводил через центральный вход, иначе она могла что-нибудь заподозрить, несмотря на то, что находилась в подпитии и под веществами. А вот остальные передвижения жильцов в камерах видеонаблюдения не отражались. Поэтому Короченко не беспокоился, что его физиономия где-то засветится. Сначала он легко постучал в дверь, а потом нажал на ручку, которая легко поддалась. В номере из-за задернутых портьер стояла темнота. На кровати детектив определил возвышение. Он укоризненно качнул головой. Веселился всю ночь. Спит, как хорек. Роман раздвинул гардины, подошел к кровати, наклонился и тут же резко отшатнулся. На Короченко смотрели застывшие глаза Эдуарда. В голове мелькнула мысль, что жадность фрая разгубила. Если бы парень покинул гостиницу сразу после той ночи, то, вероятно, был бы жив. Роман прижал два пальца к холодной шее и понял, что все манипуляции уже бесполезны. Парень мертв больше 6 часов. Его задушили бельевой веревкой или тонким жгутом. Орудие убийства нападавший забрал с собой. Правильно, пистолет среди ночи даже с глушителем наделал бы много шума. Парень сопротивлялся вяло, его затормаживал алкоголь. Вероятно, в борьбу за жизнь вступил в последний момент. Короченко оглядел комнату, стараясь ни к чему не прикасаться. На столе стояла пустая бутылка виски и надкусанная плитка черного шоколада. Роман мысленно прикинул, как все происходило. Эдик прилично принял на грудь и уснул в кровати. Завалился прямо в джинсах и рубашке. Вероятно, он не покидал номер после ночи с Вероникой. Еду заказывал из ресторана и выпивку тоже. Ночью вошел кто-то, а может, убийца пришел не один. Когда тело обмякло, злодей уложил парня на бок и прикрыл одеялом. Роман натянул на руки рукава толстовки, тщательно осмотрел мусорные корзины и полки в туалете и в комнате. Он брезгливо перевернул тело и обшарил карманы штанов покойника. — А вот это уже плохо, — проговорил про себя Короченко. Пузырька с наркотическим порошком нет, телефон с компрометирующими фотографиями тоже исчез. Значит, приходили именно за этим материалом. Хотя не факт. Может, Эдичка успел еще где-то наследить? Он парень прыткий? Был. Сейчас рассуждать смысла нет. Через 2 часа появится горничная для уборки номера. Надо уходить тем же незаметным путем. Детектив спустился по лестнице без лишней суеты, натянув на голову капюшон. Его не волновал тот факт, что его звонки могли отразиться в телефоне Эдуарда. Для таких целей он всегда пользовался закрытым номером, до которого добраться невозможно. Того, кто задушил парня, не интересовали связи Эдички. Хладнокровное убийство выглядело как факт устрашения. Мол, не заплывай за буйки, не лезь на чужую территорию, не суй свой длинный нос туда, куда тебя не приглашают. И это касается всех. А с особенно любопытными происходят страшные вещи. Роман считал эту информацию быстро и понял ясно. Уже сидя в автомобиле, он открыл свой телефон и удалил все фотографии. Да, они были уже не нужны. Дело сделано. Правда, очень дорогой ценой. Еще Короченко понял, что надо заканчивать с этим клиентом. Вроде и задание несложное, но каждое сопровождается каким-то утяжелением. Осталось последнее довести до конца. «И больше я в этой команде не игрок», — думал про себя Роман, выворачивая руль на оживленную проезжую часть. «А то не ровен час окажусь рядом со своим покойным товарищем, а надо еще дочь вырастить». Он расположился в знакомом дворе. Падал мокрый снег. Он прилипал к лобовому стеклу, и Короченко периодически включал дворники, чтобы прояснить вид. Рома умел ждать, умел дремать с открытыми глазами, и в то же время его мозг контролировал происходящее вокруг. Александр слегка переоценил свои физические возможности, отправляясь в путь до Твери. Где-то на середине дороги он пожалел, что не воспользовался помощью друга, как в игре «Кто хочет стать миллионером». Взял бы в качестве водителя кого-нибудь из стажеров, тогда во время пути максимально отодвинул пассажирское сиденье назад, вытянул блаженно ноги и использовал время по назначению, то есть раскинул бы мозгами. А сейчас мысли концентрировались в районе живота. Машину он вел плавно, почти никого не обгонял и старался избегать резких движений. По навигатору он быстро нашел дом в частном секторе. Снег здесь лежал бело-рыжий от того, что владельцы недвижимости согревали дома по старинке дровами и углем. Уже медленно въезжая в проулок, он заметил на крыльце Галину, которая куталась в старую шаль. Она его ждала. Александр понимал, что женщине нужно заниматься похоронами, однако и он появился здесь не ради веселья. Следователь мог попросить Тверского приятеля, капитана Сиротина, осмотреть дом, но внутреннее чутье подсказывало: «Хочешь сделать хорошо? Сделай это сам». Войдя в дом, Александр Алексеевич накинул куртку на вешалку, отказался от кофе, который предложила хозяйка, и сразу с порога перешел к делу. Трещоткин медленно передвигался по комнатам, заглядывая в самые темные углы. Он разговаривал словно сам с собой. Работа следователя не должна быть суетливой. Она не требует особых навыков и умственных способностей. Сыщик не обязательно должен знать несколько языков, быть эрудитом во всех сферах знаний. Самая главная черта для ищейки — это въедливость и внимательность. Если пропустить самый маленький нюанс, то есть риск никогда не раскрыть преступление. Нужно вовремя зацепить крючком единственную важную ниточку, которая и вытянет на поверхность всю картину. Нет неважных улик. Есть первостепенные, а есть сопутствующие. Галина слушала рассуждения Трещоткина, стоя у окна, и соображала. Неожиданно она прочистила горло, села за стол и прервала рассуждение следователя. «Я и сейчас думаю, что моя просьба, с которой я обратилась к брату, не имеет никакого касательства к его смерти». Трещоткин замер. Он повернулся, отодвинул стул и устроился напротив Погорельцевой. А с этого момента поподробнее. «В общем, случилось так, что в Германии я устроилась на работу персональным ассистентом к одной женщине. На тот момент она находилась в инвалидном кресле. В тяжелом положении Хелен оказалась после аварии, в которую она попала вместе с матерью. Мать от травм скончалась. Нотариус не тревожил дочь до того времени, пока она не восстановилась и не пришла в телесное равновесие. Восстановилась в смысле после потери и относительного физического баланса. Так в один из дней появился нотариус для того, чтобы объяснить, чем владеет женщина после смерти родителей. Отец скончался на несколько лет раньше, и Хелен стала единственной наследницей. К слову сказать, она не получила баснословное богатство, и все же превратилась в весьма зажиточную фрау. Так вот Лена начала искать в кабинете документы и обнаружила письмо, написанное рукой матери. Тогда женщина и узнала, что родители много лет назад забрали ее малышкой из детского дома, который находился на тот момент недалеко от Москвы. Ее отец во время перестройки служил в каком-то совместном российско-германском предприятии, и ему часто приходилось бывать в Москве по делам. Вы можете помнить те жуткие времена дефицита всего и одежды, и еды, и обуви, и даже средств гигиены. Как-то он приехал с гуманитарной помощью в детский дом с женой. Там бездетная пара и заприметила маленькую девочку. Они оформили все документы и забрали ребенка в Германию. Лена до того дня даже не подозревала, что выросла в приемной семье. К слову сказать, родители дали ей тепло, заботу, образование и никогда даже не намекали, что она приемный ребенок. И вот Хелен находит от матери письмо со всеми данными об удочерении, то есть название детского дома, имена родителей, место рождения и метрики. Кстати сказать, Лена хорошо говорит на русском, и в этом родители пытались сохранить ее корни. Именно поэтому я так легко нашла работу в иностранной семье. Как правило, ассистентов берут на работу с обязательным знанием немецкого, а у меня с этим туго. После прочтения послания Лена находилась под впечатлением несколько дней. А мать в письме просила, чтобы дочь нашла родных в России, и даже выделила на поиски приличную сумму в евро. Содержанием письма Лена почему-то поделилась со мной, Я сначала удивилась, а потом стало понятно, что ко мне она обратилась именно потому, что я знаю свою страну, традиции, народ и смогу стать проводником в поисках. Матвей уже вышел из заключения и жил на вольных хлебах. Просить о помощи он бы никогда не стал, а вот если бы я обратилась с просьбой об услуге, то Матвей никогда бы не отказал. А тут такое задание, еще и оплата в евро. Да он ухватился за эту работу руками и ногами. Я его не торопила, звонками не доставала. Однако меня постоянно дергала Лена, и ее можно понять. Всю сознательную жизнь женщина провела в неведении. Это как осознанное раздвоение личности. Всю жизнь ты думаешь, что такая, а на самом деле ты совсем из другого теста. Да нет в этом понимании никакого слома. Все мы из мяса и костей, не надо преувеличивать. Трещоткин поставил локти на стол, со всем вниманием слушая повествование Галины. Просто это открытие произошло после смерти близких и в тот момент, когда она сама оказалась на границе между мирами. То есть или пожизненное инвалидное кресло, или мощный выброс адреналина, и тело вступает в реабилитационный период. Так и произошло с Хелен. Когда она узнала о том, что у нее могут быть родственники в России, она включила все физические резервы. Перед тем, как я улетала в Москву, Лена уже самостоятельно стояла. Вот это я понимаю, жажда жизни. И все же, давайте вернемся к вашему брату. Оказывается, вы знаете гораздо больше, чем рассказывали прежде. Итак, почему вы решили приехать? Матвей пропал. Сначала я его не дергала, не докучала вопросами, он меня об этом просил. А после долгого молчания я поняла, что надо предпринять какие-нибудь шаги. И дома никого не обнаружили? Нет. И вещей брата тоже не нашла, кроме старой одежды. А вот на столе я обнаружила рекламный листок. Галина протянула цветную рекламу. Я думаю, что Матвей был там. У меня нет объяснений, почему брат полез в чужую квартиру. Хотя, скорее, есть. Он воришка, и привычки жить на дармовщину никуда не улетучиваются. А как вы отправляли ему деньги? На карту? Нет, конечно. На какую российскую карту вы можете перевести евро? Сейчас лавочка закрылась. Там схема достаточно сложная и в то же время простая. На одном сайте я познакомилась с женщиной. Ей я отправляю на европейский счет евро, а она, пересчитав по курсу, переводит рубли на карту МИР моего брата. Матвей уже в России обналичивал деньги. У многих русских, которые проживают в Германии, остались сбережения в рублях. Это олигархи и миллионеры вывозят из страны огромные суммы. А мы, обыватели, клюем по зернышку. Да у нас и денег больших нет. Сколько получил ваш брат? За два раза я меняла евро на 100 000 рублей. Как только деньги падали на его карту, он высылал мне СМС, мол, все в порядке. Сами знаете, очень много непорядочных товарищей, поэтому я не рискнула отдать всю сумму незнакомому человеку, а разделила на две части. — Это я знаю, — согласился Трещоткин. — И все же это не очень большие деньги. Для Москвы просто слезы. Если он снимал комнату в коммуналке в столице, то это оплата за 3-4 месяца. Так и работа не пыльная. Навести справки, сделать запрос в архив. И потом брат получил лишь аванс. А что конкретно он должен был сделать? Я выслала Матвею на электронный адрес копии документов, которые остались после удочерения. Брат должен был найти родственников Лены. У вас сохранились документы? Конечно. Файлы, которые я отправляла брату, перенаправлю вам. Мне нужен только электронный адрес. Давайте телефон, я запишу. Трещоткин забегал пальцами по клавиатуре, потом поднял глаза на Галину. А когда вы подряжали парня на работу, то понимали, что на ведение такого рода дел нужны как минимум доверенности? Это работа адвокатов, нотариусов и уж никак не отсидевшего парня. Я так понимаю, что вы хотели каким-то образом помочь близкому человеку, от этого уцепились за такую возможность. Но надо хотя бы справки навести. Честно скажу, я думала, что все гораздо проще. У него же на руках были копии всех документов. Почему сразу не рассказали мне о задании? Не посчитал этот факт важным. Я и сейчас думаю, что просьба Лены никак не связана с гибелью брата. Может, мы уже закончим? Надо найти место на кладбище, заказать гроб. Даже не знаю, за что схватиться вперед. Еще покойника одеть во что-то надо. Женщина всхлипнула. Помню, когда маму хоронила. Столько дел пришлось переделать. Я уже заканчиваю. Вы говорили, что шприц с ампулой нашли в мусорном ведре. Ах, да. Я в пакетик собрала и в сумку положила. Боялась, вдруг забуду. Галина вытерла глаза кончиками шали, порылась в сумочке, вынула пластиковый мешочек и протянула следователю. Предметы из корзины вы руками брали? Ну да, пожала плечами Галина. Вы про отпечатки пальцев хоть что-нибудь слышали? Извините, совсем не подумала. Погорельцева виновато поджала губы. А здесь у вас что? Трещоткин протиснулся в угол между печью и стеной. Старые газеты для растопки храним. Галина уже напрягала присутствие следователя, который бесцеремонно расположился за столом и перелистывал пожелтевшие страницы старых изданий. — Ага! — произнес Александр Алексеевич с торжеством в голосе. — А вот и объявление о сдаче жилья. Пресса вышла 3 месяца тому назад. Он приблизил газету к лицу. — Кажется, то, что нам нужно. Номер телефона обведен фломастером. Следователь схватил трубку и спешно пробежал пальцем по экрану, вбивая цифры. — Здравствуйте! Я нашел ваше объявление о сдаче жилья в газете. Трещоткин слушал ответ, кивая головой. — Скажите адрес. Я сегодня подъеду. Он замолчал, потом снова кивнул. — Да, цена меня устраивает. Следователь поднялся и взял с вешалки куртку. — Ну, мне пора. — Проверьте свою почту. Трещоткин заглянул в телефон и кивнул. — Да, есть. Спасибо. Я получил файлы. Александр оделся, закутал шарфом шею и, подойдя к облезлым дверям, с которых в некоторых местах стерлась голубая краска, остановился. — Вам нужна помощь с похоронами? — Да что вы! Сейчас только свистник, гробовщиков набежит куча. В очередь выстроится. Похоронных агентств в городе больше, чем булочных. У Матвея, наверное, остались дружки, но я их не знаю. Да и зачем они мне? Выпьют больше, чем доброго что-то сделают. Похороню на местном кладбище, рядом с мамой. Потом с соседкой поменем. Галина снова всхлипнула. Казалось, и не жил вовсе. Я ведь не видела брата после освобождения. Даже не знаю, с какими мыслями и мечтами он жил в последнее время. Разве к такой жизни нас готовили родители? Трещоткин возвращался в Москву с грустными мыслями. Последнее время каждую брошенную кем-то мудрую реплику он примерял на себя. Погорельцева-старшая растила 2 детей, давала сколько могла, а могла по виду скромной обстановки немного, и все же подняла, выкормила, выучила. И вот один ребенок получился со знаком плюс, другой со знаком минус. В какой момент начало происходить отклонение от нормы? И ведь не заметишь, а где граница, за которой человек выбирает такой путь, который ведет к бездне? А мать вкалывала где-нибудь на заводе или фабрике и не замечала, что сын катится колбаской. Неправда, замечала, потому что приходил пацан с запахом табака и алкоголя. Думала мать, засыпая, что все это ерунда, вырастет парень и выправится. И снова Трещоткин возвращался к сыну, Ваньке. Как его уберечь? Как наставить на путь правильный? Как объяснить? Жена Марина после развода стала вообще неуправляемой. Встречи с сыном походили на контролируемые свидания в местах не столь отдаленных. Она мстила ему за развод, и самым эффективным орудием в ее руках — оказался их общий сын. Александр возмущался в душе из-за кособокой судебной системы. Почему суд всегда встает на сторону женщины? Почему муж должен уходить с одним чемоданом, оставляя женщине все — потерянные годы, сына, недвижимость, а еще его обязывают выплачивать алименты? На чаше весов отец и мать. 2 члена семьи находятся в одинаковых условиях. Они имеют работу, то есть одинаково заняты. Они любят ребенка не больше один другого. Ладно бы, преференции выдавались по половым признакам, мол, дочь ближе к матери, а сын к отцу. А тут все отдается в одни руки, и даже решение судьбы. Только когда наступают проблемы переходного возраста, проблемы сразу переходят на плечи бывшего мужа. Только и слышно, сын весь в тебя, Тебе всегда было плевать на ребенка, это ты не доглядел. А когда доглядывать, если жена замкнула на себе все возможности ребенка? Он становится зависимым от матери во всех смыслах, а отец молча стоит, как кабачок в сторонке, и перечить не осмеливается, потому что жена вообще может закрыть все шлюзы для встречи с сыном. Виной всему ущемленное женское самолюбие. Наверное, било бы его, если бы не боялась получить ответную плюху. За сложными размышлениями Трещоткин не замечал, как в полях разгулялась снежная метель. Она и отвлекла от грусти. Внимание следователя сконцентрировалось на дороге. Густая пелена мешала двигаться быстро. Неожиданно Александр усмехнулся. В детстве метельную погоду он любил. Натягивал на валенки штаны и бродил с друзьями по сугробам или прыгал в снежную пену с соседских гаражей. Дома мать выбрасывала веник на площадку. Санька снимал с себя валенки с вмерзшими в них штанами и сметал ледяные катышки. Потом он ел горячий борщ со сметаной, жадно откусывая куски от хлебной краюхи, и смачно хрустел зубчиками чеснока. Дыхан еще долго сохраняло чесночное амбре, но он доверял матери, которая утверждала, что чеснок оберегает не только от простуды, но и от бесов. Мать не врала, черти роились табунами. Летом, когда жили в деревне, Санек с дружками воровал яблоки и горох в чужих огородах. С теми же товарищами научился курить и впервые попробовал самогон. С мыслями о еде следователь заехал в город. Терзать тело сухомяткой Александр остерегся, ему и так досталось. Швы еще ноют, и понижена работоспособность. Трещоткин глянул на часы, убедился, что навстречу с квартирной хозяйкой успевает, потом остановил автомобиль возле крыльца небольшого придорожного кафе. Пельмени показались Александру сухими, с недостатком лука и чеснока в мясной начинке. Зато после чая с пончиками почувствовал себя следователь гораздо лучше. Через час он звонил в дверь квартиры на пятом этаже. Казалось, что таких домов уже не осталось во всей Москве. Последнее аналогичное здание снесли в фильме «Покровские ворота». А нет, следователь втянул в себя воздух и ощутил запах старости и тлена. По какому-то странному стечению обстоятельств дом скрипел, страдал от старости, но из последних сил держал в себе жильцов. Погорельцев не располагал большими средствами и из этих соображений снял угол в здании, который районные власти приготовили под снос. Возле порога Трещоткин топтался недолго. Старое дерево косяков заскрипело, и в проеме двери показалась крупная рыжая девица. «Это вы звонили по поводу комнаты?» «Именно я», — следователь выставил перед собой корочки и по-свойски шагнул внутрь. Девица от бесцеремонного напора отступила. «Разрешите посмотреть комнату?» «Проходите». Дама направилась вглубь по коридору, минуя другие двери. «Много комнат сдаете?» — огляделся Александр. «Хороший бизнес». «Не завидуйте», — бросила через плечо хозяйка. «У каждого своя работа. Я комнаты через жилфонд провожу и налоги отчисляю». «Так вам комната нужна или просто любопытствуете?» Она, не дожидаясь ответа, заскрипела ключами, распахнула дверь и посторонилась. Цена за съем невысокая, электричество и вода сверху. Кухня, ванна и туалет общие. Трещоткин вошел и огляделся. В комнате стоял старый диван, стол и стул, с потолка свисала такая же доисторическая люстра. «Спартанские условия», — мотнул головой следователь и расстегнул молнию на куртке. «Зато тепло и чисто». «А как же? После жильца я апартаменты с хлоркой перемываю». «А вещи его где?» «Чьи?» — не поняла молодая женщина. «Так уехал жилец и вещи свои забрал». «Давно уехал?» «Три дня тому назад», — пожала плечами хозяйка. Трещоткин задумался. Вот же тугодум, видно, после наркоза напало слабоумие. Следователь вынул из кармана телефон, полистал картинки на экране, пригвоздил пальцем нужную и показал девице. «Вот этот снимал комнату?» «Ага, снимал». Женщина, прищурившись, вгляделась в снимок и поправилась. «Почему снимал? Я за ним угол храню до сих пор. Он оплатил на 3 месяца вперед. Она перевела взгляд на следователя. И вещи все его здесь. Я на днях в комнате порядок наводила. Так ведите! Трещоткину от радости захотелось шлепнуть бабенку по плотному заду. Он, наконец, набрел на логово, где скрывался Погорельцев. «Открывай ворота! Пришел поп-сирота!» Девица опытным взглядом считала настроение гостя и гриво тряхнула рыжей шевелюрой и, решив, что это ее персона вызвала интерес, вышла в общий коридор и забринчала ключами. Неожиданно она повернулась и спросила с подозрением. «А у вас есть ордер?» «Есть, все есть». Александр легко тронул круглый локоть. «А расскажите-ка мне про постояльца. Приходил к нему кто-нибудь?» «Вот купил. Женщин, может, водил или занимался чем-нибудь подозрительным. Я со своими постояльцами не слежу. Но всех предупреждаю, что здесь не дом свиданий и не бухатичная. А вот этот Матвей Иванович вел себя прилично. Пьяным я его никогда не видела. Питался парень в городе, холодильник не занимал, харчи на плите не готовил». Александр Алексеевич осмотрел комнату. Услышав за спиной сопение, он повернул голову и обратился к женщине. «Позовите кого-нибудь из соседей. Я сейчас заберу вещи постояльца в вашем присутствии, и вы распишетесь в протоколе». «А разве так можно?» — выразила сомнение девица. «Можно. Все можно». «Так вы хоть скажите, что с парнем случилось-то?» «Он умер», — ответил Трещоткин лаконично. «Пожалуйста, понятого приведите и произведем выемку ключей». Уже укладывая нехитрый скарб покойного в пакет, следователь понял, что ничего толкового не найдет. Только 2 вещи представляли интерес — небольшой ноутбук и телефон. Компьютером Александр решил заняться позднее, а вот уже сидя в автомобиле, на какое-то время завис над телефоном. Погорельцев не шифровался паролями и отпечатками пальцев, поэтому прежде следователь просмотрел телефонную книгу. А особенный интерес представляли разговоры, которые вел Матвей Иванович за день до своей смерти. Номер высветился 1. Трещоткин позвонил криминалисту следственного отдела. «Георгич, пробей номер телефона, который я сбросил тебе СМС. Это срочно». «Дожди, не отключайся». Эксперт забегал пальцами по клавишам и через полминуты отозвался. «Это детский дом, Ромашка». «Адрес есть?» «Конечно. Запиши или сбрось сообщение». «Ну, кто в наше время пишет что-то на бумаге? Давай сообщением». «Что-то еще?» «Пока все. Спасибо». «Все думают, что ты еще в больнице валяешься. Завтра вместо тебя дежурного уже назначили, так ж не суетись, отдыхай». Криминалист отключился, а Трещоткин неожиданно загрустил. Завтра уже 31-е, а его никто никуда не приглашает. Наверное, у Татьяны поменялись планы, и в новогоднюю ночь придется сидеть одному возле телевизора. Холодильник совсем пустой, и даже бутылка шампанского в закромах не завалялась. Телефон пискнул, получив сообщение. Александр глянул на экран, считал информацию и резко сорвался с места. Возвращаться в одинокую квартиру совсем не хотелось. Он ехал по городу и краем глаза заглядывал в окна. Там горели новогодние елки, и ему казалось, что доносится аромат апельсинов. Он почувствовал себя несчастным и одиноким. Душа рвалась к сыну. Александр рядился в Деда Мороза лишь однажды, чем ужасно, да и кот и истерики напугал Ванюшку. Больше на такие эксперименты родители не решались. Просто ночью под елкой складывались яркие коробки с подарками, которые рано утром обнаруживал сын. Так удачно сложилось, что упаковки с сюрпризами Трещоткин привез жене за месяц до ответственного момента. И он не волновался, что сын останется без исполнения заветных желаний. После развода прошло уже достаточно времени, но Марина никак не хотела идти ни на какие цивилизованные договоренности. Она манипулировала, шантажировала и ставила различные препоны. Трещоткин полагал, что женщина рано или поздно образумится, а пока лучше с ней не ссориться и идти на все уступки. Разгневанную бабу лучше не трогать. В начале их отношений Александр с трепетом называл жену душечкой, пирожочком и всякими пушистыми звериными названиями. А после скандалов, склок и упреков нежность постепенно куда-то улетучилась, появилось раздражение и пренебрежение к некогда хрупкой женщине. Она стала жесткой и даже грубой. Марина разрешила встретиться с сыном лишь в новом году и по предварительной договоренности. Александр печально вздохнул. Его никто нигде не ждет. Уж лучше наведаться в детский дом «Ромашка», которым так интересовался Погорельцев в канун гибели, чем сидеть одному в пустой квартире. Следователь никак не связывал смерть Горелова с детским заведением. И если бы было чем заняться, то он бы туда не поехал. В момент своего основания детский дом «Ромашка» находился в подмосковном поселении. Сейчас деревня превратилась уже не в пригород, а в полноценный строящийся район столицы. И каким-то странным образом рядом с высотками сохранилось двухэтажное голубое здание, разрисованное белыми цветами с желтыми сердечками. Муниципалитет расстарался, вставил новые пластиковые окна, заменил двери, из глянцевой оцинкованной крыши стекали снежинки, превращаясь в капельки воды. Во дворе ребятишки наряжали елку яркими поделками из цветной бумаги и катали шары для снеговиков, а в перерывах кидались снежками и валяли друг друга в сугробах. Такая же суета и шумиха наблюдалась внутри. Ребятня натягивала нити с дождем под присмотром усатого мужика в черном рабочем халате. Царила атмосфера праздника. Следователю показалось странным, что нет никакой охраны. Вероятно, пожарная сигнализация установлена, а вот персона при оружии нигде не мелькнула. Еще он вдруг подумал, что в детстве праздники ощущаются невероятно остро, и неважно, где ты находишься, в детском доме или в семье с родителями. Из столовой тянуло запахами жареной рыбы и вареной капусты. Следователь шагал по коридору. Его никто не замечал и ни разу не окликнул. Каждый был занят своим важным делом. Кабинет директора следователь нашел на втором этаже. Он постучался и вошел в длинную, как пенал, комнату. На него, без удивления, поверх очков глянула красивая молодая женщина. Александр не готовился к разговору, поэтому без предисловий показал сначала удостоверение, а потом фотографию Погорельцева. — Скажите, как мне к вам обращаться? — Надежда Федоровна. Директор отодвинул от себя бумаги. Ее лицо выражало досаду. Что-то опять натворили, но это уже ни в какие ворота не лезет, если приходят представители из самого следственного комитета. — А вы посмотрите еще раз вот на эту личность. Именно он меня интересует, а не ваши подопечные. Трещоткин заметил, как напряжение покинуло тело директора. Плечи Надежды Федоровны опустились, и она незаметно выпустила воздух. Женщина подтянула с кончика носа очки и посадила на место, только потом вгляделась в снимок. — Не понимаю, чем могу помочь? — Вы встречались с этим товарищем? — Ну, я не знаю. Директор растерялась. Приходит очень много посетителей по различным вопросам. Может, и этот мужчина был... — Я точно не помню. — Давайте так. Трещоткин расстегнул молнию на куртке, подвинул стул и уселся напротив. — Я не из надзорных органов. Меня не интересует пожарная, сигнализация, финансирование учреждения и даже ваш устав. Я знаю, с какими вопросами обращался этот гражданин. Просто расскажите все то, что вы поведали ему. — Но... Я действительно не помню, о чем он спрашивал. Да, приходил примерно месяц тому назад, может, чуть меньше. Вот так-то лучше. Ваш детский дом существует уже лет 50? 52, — поправила директор. Я сама выросла здесь, окончила педагогический институт, работала сначала воспитателем, и вот уже 5 лет как директор. Вот и хорошо. Значит, в вопросе мы с вами быстро разберемся. Около 30 лет тому назад, а может и того раньше, одна семейная пара из Германии удочерила девочку Лену. Сейчас ей 36 лет. Ее фамилия на момент удочерения была Тимошенко Елена Игоревна. Трещоткин нажал на экран телефона и показал копию свидетельства о рождении. В 90-е компьютеры только начали входить в обиход, поэтому многие документы оказались утерянными или просто пропали. Когда немцы забрали девочку из детдома, то получили сопроводительные документы для пересечения границы. А это свидетельство о рождении и нотариально заверенная справка об удочерении. «У вас сохранилась справка?» Трещоткин кивнул, провел пальцем по экрану телефона и показал Надежде Федоровне. «Точно, это фамилия прежнего директора, Спиридонова Ивана Ильича. Когда я попала в этот детский дом, он уже тогда работал. Именно его подпись справки об удочерении. И именно эти документы мне показывал ваш товарищ. А как он мог узнать, что Спиридонов был директором «Ромашки»? В справке не указано учреждение». «Не знаю», — пожала плечами директриса. «Хотя не думаю, что это сложно. Идите в районный архив и получите все документы. И даже идти никуда не надо. Сделайте запрос онлайн». «И так каждый может получить любой документ?» «Нет, конечно. У товарища на руках свидетельство о рождении, нотариальная справка и копия документа. Еще мы ведем летопись детского дома. Ни для кого не секрет, что в такие-то годы именно Иван Ильич занимал руководящую должность. Я так поняла, что визитер выступал от имени той девочки, уже женщины, которая желает найти своих родных в России. Какие могут быть препоны? А в архиве существуют уровни секретности. Вам ли этого не знать?» — Ну да, — крякнул Трещоткин, — мне ли этого не знать. Так вы что-то ему рассказали? Родственники у фрау Трост имеются в России? — Ничего не рассказали, во всяком случае я. Скажу честно, если бы мы располагали хоть какой-нибудь информацией, то я обязательно помогла бы просителю. Тут живых родственников предпочитают не знать, а женщина через столько лет хочет найти близких, словно в программе «Ищу тебя» или как в индийском фильме. После долгой разлуки семья воссоединяется, все обнимаются, плачут и хэппи-энд. Слезами можно умыться, вот как чувствительно. Значит, ни братья, ни сестры Тимошенко в вашем доме не воспитывались? Нет. А прежний директор, Спиридонов Иван Ильич, не знаете, где проживает? Даже знала бы, то не сказала. Зачем тревожить старого человека? Он все равно не приоткроет завесу времени. Услышьте меня. Директор слегка повысила громкость, словно пыталась донести смысл до тупого ученика. В детский дом попадает ребенок с таким пакетом бумаг. Вскоре находятся желающие забрать девочку. Он оформляет документы и передает ребенка в новую семью. Закон Димы Яковлева появился позднее. Американцы получили полный запрет на усыновление, а к другим иностранным усыновителям власти стали предъявлять требования более строгие. Сейчас гораздо реже иностранцы стучат в наши двери. В метриках указаны родители. Есть фамилия отца и матери. По этим данным их можно найти? Вы же следователь, — снисходительно развела руками директор. Мать Анна Петровна Соколова, отец Тимошенко Игорь Семенович. И вот и вся информация. Нет ни данных паспорта, ни места, ни даты рождения. Это словно искать иголку в стоге сена. Однако ваши поиски могут увенчаться успехом. Из десятка тысяч однофамильцев можно вычленить пару сотен кандидатов в родители, потом пройтись ногами до каждого, и если к данному моменту мама, папа живы и не переехали в другие края, то случится чудо, и вы найдете кого-то из них. И все же, когда мамаша отказывается от ребенка, то она пытается ради будущей семьи сохранить сей факт в тайне. Вы сами видите, что у родителей разные фамилии, а значит, они могли не находиться в законном браке. Но в каком-то роддоме девочка родилась, и данные роженицы могли сохраниться, — гнул свою линию Александр Алексеевич. — Могли, — раздражительно кивнула Надежда Федоровна. Ей уже надоело переливать из пустого в порожнее. Из-за дверей доносился шум и гам. Перед новогодним утренником у нее накопилась куча дел, а следователь хотел получить информацию, которую она не могла дать. Думаю, это тоже можно выяснить в архиве. «Вы мне очень помогли». Трещоткин поднялся. «А можно еще один вопрос?» Александр не ждал ответа. «Дети свободно гуляют на улице, в здании нет охраны. Ребятишки в поисках родителей сбегают из детского дома?» «Во-первых, есть дежурная, а на посту, где она сидит, установлена тревожная кнопка. Во-вторых, на ночь двери запираются. А в-третьих, и при охране с дубинкой и пистолетом беглец, что-то задумав, отправится в путь. и ничем ты его не удержишь. У нас же детское учреждение, а не тюрьма. Надежда Федоровна поднялась, подошла к окну и кому-то помахала рукой. Надо сделать жизнь в детском доме такой, чтобы бежать никуда не хотелось. Знаете, в одной из стран Африки, кажется, в Южном Судане, произошел казус. В больнице для душевнобольных из-за халатности охраны произошел массовый побег больных. В общей сложности 243 пациента оказались на улицах города. И это стало большой проблемой. Встреча нормы с непредсказуемостью всегда несет в себе опасность. Административный директор срочно вызвал к себе лечащего доктора и потребовал решить ситуацию в кратчайшие сроки, пока не произошла беда. Тогда психиатр нашел невероятно простой и быстрый выход. Он взял свисток, позвал нескольких сотрудников, выстроил их в цепочку и велел держаться друг за друга. Вот этот паровозик появился в городе. А первым двигался доктор, который свистел и кричал «Ту-ту! Ту-ту!». Сотрудники, изображавшие вагоны, подыгрывали ему, держась друг за друга. Произошло именно то, чего ожидал врач. Пациенты, увидев поезд, цеплялись за него. Таким образом, беглецы вернулись в больницу. Однако возникла забавная ситуация, которую никак не предполагали медики. Когда они пересчитали больных, то оказалось, что вернувшихся стало больше, чем сбежавших. Странное сравнение детей с сумасшедшими. А дети и есть слабые умом, не окрепшие одним словом. Что им вложишь в голову, тем они и будут жить. Покажешь им врага, они вырастут с уверенностью, кто есть враг. Мы слушаем марши вроде «Мы в бой пойдем и как один умрем» и так далее. А детям нужно слушать про летящие качели. Мы с молодых ногтей их рядим в гимнастерке, а должны наряжать в эльфов и волшебников. Мы формируем следующее поколение. И главное им не врать. — Вы правы, — вставил Александр. — А про сумасшедших интересная история. — Скорее поучительная, — посерьезнела директор. — Я не желаю, чтобы дети при живых родителях или родственниках жили здесь, пусть даже в великолепных условиях, но только паровозик каждый год доставляет нам новых детей. На город опускались сумерки, попутно зажигая фонари. Снегопад усилился. После разговора с директором детского дома и от какой-то щемящей тоски Александр совсем раскис. Он решил заехать в супермаркет рядом с домом, купить какой-нибудь еды, бутылку шампанского и того, чем он обычно баловал себя в празднике. Неожиданно зазвонил телефон. Трещоткин вынул аппарат из кармана, бросил взгляд на ряд цифр и его словно отпустило. Сквозь помехи и сбой он услышал голос Иноземцевой. «Александр, мы заберем вас завтра часов в 12!» «Почему так плохо слышно?» «Мы едем из деревни, здесь в ложбинах иногда пропадает сигнал!» Таня почти кричала. «Сбросьте свой адрес!» «Я сам приеду! Не надо за мной заезжать, я же не барышня! Что я должен взять с собой?» — Ничего, я все приготовила, только не в курсе ваших алкогольных предпочтений. — Не стоит беспокоиться. Выпить я люблю, но разум не теряю. Обещаю вести себя прилично. Трещоткин радостно хрюкнул. — Бутылку виски возьму с собой. Позднее, немного подумав, он выслал СМС с адресом. Ему неожиданно захотелось хорошо выпить.